Он трепетал от восхищения и хотел с несколькими избранными фамильярами в ту же ночь отправиться в Мируэцкий лес и окружить пустыню, надеясь ее опять легко отыскать. Аццо должен был пасть первым. Потом он надеялся, наконец, утолить свою страсть и жажду крови на Энрике и ее ребенке. Только одни тела принадлежали Санта-Мадре. Когда стемнело, и пасмурное небо еще усилило темноту в столице Испании, сгорбленный человек, закутанный в черный полуплащ, выскользнул из ворот, глубоко упрятанных в стене монастыря улицы Фобурга. На нем была остроконечная испанская шляпа, и когда привратник быстро захлопнул за ним двери, он направился к площади Педро и повернул на улицу Толедо. Всюду толпился народ. Из кофейн и трактиров слышались крики и разговоры. Заметно было возбуждение и озлобление. Там и сям слышались слова «Вива Олоцага!». Человек в остроконечной шляпе и полуплаще, в котором читатель уже, наверное, узнал осторожного брата Франциско Серано, маршала Испании, поспешно шел к воротам Толедо, близко придерживаясь домов. Он променял рясу на прежнее платье не только для того, чтобы беспрепятственно действовать и в случае нужды сражаться, но и потому, что ему было известно, как толпы народа, боязливые и осторожно им избегаемые, неблагосклонно смотрели на монахов и патеров, и даже как несколько лет тому назад слышались крики «Долой монахов, кровопийц, лицемеров!». Раз даже, когда ему надо было переходить мост, он встретился с небольшой толпой, которую нельзя было миновать. Он громко присоединился к их крику и затем продолжал свой путь, презрительно улыбаясь. Наконец он достиг загородной таверны, там его ожидали фамильяры. Полупьяные сыщики играли в карты, и страшный шум вырывался вместе с отвратительными криками из окон. Жозе увидел, что осторожные и хитрые служители инквизиции не привязали своих лошадей. Между ними была одна и для него, перед таверной, а поставили их в конюшне, находившиеся позади угрюмого серого дома, рассчитывая беззаботно попивать свое кислое вино, отпущенное хозяином в долг. Когда Жозе показался в дверях таверны, наполненный дымом, раздался громкий крик одобрения. Фамильяры высоко ценили брата Жозе за то, что он им достал награду за поимку вампира и был всегда щедрым их покровителем. Жозе хотел поддержать свою хорошую славу у этих достопочтенных господ, и по его приказанию хозяин принес еще несколько бутылок Малаги. Один только ярлык напоминал этот благородный напиток. Самое же вино ни на волос не было лучше дешевого вина, за которое заплатили фамильяры. Около 10 часов Жозе напомнил им про отъезд. Фамильяры поспешно выпили остаток вина, чокнулись на прощание кубками, которые осторожный хозяин таверны, зная, с кем имеет дело, поставил вместо стаканов. Негодяй менее всего верит другому. И хотя Жозе сказал фамильярам, что дело шло о поимке, но он осторожно воздержался назвать место действия, оставив это при себе. Им привели лошадей, и через несколько минут Жозе и 4 его товарища уже сидели в седлах. Было темно, но Жозе так хорошо знал направление своего пути, что жители пустыни Мируэцкого леса, как он думал, уже находились близко. Он промчался мимо пустыни Святого Исидора, как какое-нибудь порождение ночи. Вся кровь кипела в Жозе. Он приближался к давнишней цели. Его страшно взволнованной душе представлялись Энрика и ее дочь. Около полуночи страшные всадники достигли горного хребта. Тут они должны были сойти с лошадей и отыскать отдаленную одинокую хижину.